улицы. Пожал плечами Иван. Лечим по мере возможности. Кто-то потом соглашается попробовать новую жизнь в императорском приюте, кто-то просто уходит. — В любом случае, это хорошее дело, — кивнул я. — Скажи, не было ли среди ваших пациентов вот этого человека? Я достал из кармана рисунок, который сделал для меня Юрий Горчаков, и протянул его Ивану. — Это Николай Соколов, — без колебаний сказал Иван, едва взглянул на рисунок. Его подобрали недалеко от главного проспекта с переломом левой ноги. — Перелом ноги? — удивился я. — Да, большая берцовая кость, — кивнул Иван. — Наши целители старались как могли, но нам так и не удалось его вылечить. Он умер. — Умер от перелома ноги? — изумился я. — Нет, конечно, — поморщился Иван. — Саша, ты представляешь себе, что такое жизнь на улице? Эти люди нередко недоедают, зато почти всегда умудряются где-то раздобыть дешевый алкоголь сомнительного качества. Его организм был полностью разрушен. Тут никакая магия не справилась бы. — Жаль человека, — согласился я. — Но тут уж ничего не поделаешь. — А что случилось с телом? — Отправили в похоронное бюро, — пожал плечами Иван. Я почувствовал, что во мне просыпается охотничий азарт. — Какое именно? — Кажется, в похоронное бюро Гюнтера, но я могу уточнить. — Обязательно уточни, — усмехнулся я. — Хотя чутье подсказывает мне, что ты не ошибся. Вот и еще один узелок распутался. Никита Михайлович тем временем закончил разговор и подошел к нам. — Карту уже везут, — сообщил он. — А мой помощник собирает поисковую бригаду. Если Аладушкин и в самом деле прячется где-то в лесу, его обязательно найдут. — У нас есть еще новости, Никита Михайлович, — улыбнулся я. — Похоже, скелет, который мы нашли, принадлежит вот этому человеку. Я показал Зотову рисунок и коротко пересказал наш разговор с Иваном Горчаковым. Никита Михайлович хищно усмехнулся. — Вот, значит, как. — Кажется, у нас появился прекрасный повод еще раз повидать господина Гюнтера. Глава 13. «Едем в похоронное бюро Гюнтера, Никита Михайлович?» — спросил я начальника тайной службы. — Предлагаю поспешить. Вдруг Генрих Гюнтер именно сейчас заметает следы? — Я тоже подумал об этом, Александр Васильевич, — усмехнулся Зотов. — Поэтому отдал приказ следователю Прудникову, чтобы он отправил городовых к похоронному бюро. Если Гюнтер там, его задержат до нашего приезда. Ну а если он отсиживается на квартире, Прудников доставит его в бюро. Сейчас важно записать показания Миланки Николич, чтобы в будущем она не вздумала отказаться от своих слов. Зотов насмешливо взглянул на Ивана Горчакова. — Вы же не против, господин целитель? Обещаю, что не стану давить на вашу пациентку. Иван молча кивнул. Зотов вернулся в палату Миланки Николич, на ходу доставая из кармана мундира свой знаменитый черный блокнот. А я решил не тратить время на пустое ожидание. — Покажешь мне эти палаты для бродяг? — спросил я Ивана. — Игорю Владимировичу будет приятно, что я заметил его добрые начинания. — Идем, — улыбнулся Горчаков. Палаты были четырехместные и достаточно просторные. Пустых мест не оказалось. Все кровати были заняты. — Многих на улице подбираем, — объяснил мне Иван. — Кто-то и сам приходит. В императорский приют они не хотят. Там, говорят, свободы нет. А в госпиталь сами просятся. Как раз в это время младшие целители развозили по палатам обед. Я принюхался. Пахло вкусно. Ни за что не догадаешься, что это больничная еда. В одной из палат я встретил старого знакомого, бородатого дворника из Таврического сада. Дворник был одет в полосатую пижаму и тапки на босу ногу. Увидев меня, дворник едва не расплакался. — Спасите, ваша милость! — взмолился он. — Вызволите меня отсюда! Целители меня не отпускают, лечат и лечат каждый день. Одежу забрали, а мне на службу надо. Шо ж я по морозу босиком пойду? — Так ведь у вас и вправду проблемы со здоровьем, — нахмурился я. — Помните, как вам стало плохо после разговора с менталистом? — Притворялся я, ваше сиятельство, — смущенно признался дворник. — Думал, дадут мне освобождение от службы. Я и погуляю пару деньков за казенный счет. А меня в госпиталь упекли. А тут процедуры. Это слово дворник произнес с отвращением и пугливо покосился на Ивана. — Чем вы его лечите? — поинтересовался я у Горчакова. Иван пожал плечами. — Ничего особенного. Промывание, укрепляющая магия, витамины, гимнастика. — Вот-вот, гимнастика, будь она проклята! — часто закивал дворник. — Измучили совсем. — Измученным вы не выглядите, — улыбнулся я. — Наоборот, посвежели. — Я здоров, ваша милость. Скажите им, чтобы отпустили меня. — Вы в самом деле хорошо себя чувствуете? — строго поинтересовался Иван. — Лучше никогда не бывало, господин целитель, — заверил его дворник. — Хорошо. Получите свою одежду у дежурного целителя и отправляйтесь домой. Я предупрежу его о том, что выписал вас. — Благодарю вас, господин целитель! — радостно выкрикнул дворник. — Ваша милость, спасибо! Не тратя времени, он пулей вылетел из палаты. — Осторожнее, не споткнитесь! — крикнул ему вслед Иван. — Иначе никакой выписки! Я весело рассмеялся. Бедолага хотел схитрить и сам попался. Бывает же такое. Затем пожал Ивану руку. Мне тоже пора. Предчувствие подсказывает, что Никита Михайлович вот-вот начнет меня поторапливать. Я так и не спросил, как твои дела. Не устал лечить людей? Это мое призвание, Саш, — просто ответил Иван. Как от него можно устать? Где собираешься встречать Новый год? Надеюсь, что дома с родителями и братом. А может быть и здесь. Тут уж как повезет. Идем, провожу тебя к выходу. Никита Михайлович словно только этого и ждал. Он прислал мне зов. — Господин тайновидец, а вы где? Я жду вас у выхода. Заводя мобиль, Никита Михайлович поделился со мной новостями. Городовые уже дежурят возле похоронного бюро, а следователь Прудников везет туда Генриха Гюнтера. Есть у меня предчувствие, господин тайновидец, что сегодня мы с вами обязательно что-нибудь найдем. — Хорошее предчувствие — это важно, — согласился я. — А что насчет Аладушкина? Будете искать его в лесу? — А что нам еще остается? — удивился Никита Михайлович. — Конечно, Миланка Николич рассказывает невероятные вещи. Найти в лесу магический дом и вот так запросто его присвоить — ну, такое бывает только в сказках. Но другой версии у нас попросту нет, так что полиция уже начала поиски. Я договорился, чтобы им помогли лесники и царские егеря. Если пропавший чиновник действительно отсиживается в лесу, будьте уверены, его найдут. Похоронное бюро Генриха Гюнтера находилось на городовом острове рядом с аптекарским кладбищем. Никита Михайлович остановил мобиль возле одноэтажного здания с маленькими окнами и единственной дверью. Возле двери переминались с ноги на ногу двое городовых в теплых зимних шинелях и валенках. — Заперто, ваше высокоблагородие, — доложили они Зотову. — Никого нет. Я оглядел заметенные снегом надгробия и дорожки, которые после ночного снегопада никто не торопился расчистить. Вид довольно унылый. Это место замечательно подходит для каких-нибудь зловещих некроманских ритуалов. Кстати, о некромантах. Вы уже вызвали сюда Леонида Францевича? — Разумеется, — кивнул Зотов. — И господин эксперт заверил меня, что поторопится. Я, видите ли, отвлек его от второго завтрака. — Хорошее питание — это очень важно, особенно для некроманта, — рассмеялся я. Вы же не хотите, чтобы Леонид Францевич утратил свое знаменитое добродушие? — Чего я хочу, так это как можно быстрее разобраться во всем и арестовать виновных, — проворчал Никита Михайлович. — А, вот и Прудников. Рядом с нами остановился полицейский мобиль. Из него вылез следователь Степан Богданович Прудников. Круглые очки Прудникова блестели из-под меховой шапки, которую следователь натянул на уши. — Холодно, господа, — пожаловался Прудников, подходя к нам. — Господин полковник, я по вашему приказу привез господина Гюнтера, так что мы можем начинать. Гюнтер вылез из мобиля вслед за Прудниковым. Его сопровождал полицейский. Он бдительно присматривал за тем, чтобы Генрих Леопольдович не вздумал бежать. Я внимательно посмотрел на Гюнтера. Кажется, предстоящий обыск совершенно не беспокоил его. Генрих Гюнтер держался невозмутимо и даже поглядывал на нас с легкой усмешкой. — Соблаговолите открыть дверь, — сухо сказал ему Зотов. Гюнтер молча достал из кармана ключ и открыл замок. Мы вошли внутрь. — Ну и запах, — поморщился Никита Михайлович. В похоронном бюро пахло формалином и лекарствами. Вдоль стен стояли гробы, от самых дешевых, из некрашенного дерева, до очень дорогих. Меня поразил огромный гроб из темного полированного дуба. Он был украшен резьбой и причудливо изогнутыми золотыми ручками. Гроб был заперт на золотой висячий замок. В нем спокойно мог бы поместиться горный тролль. — Начинайте обыск! — кивнул Никита Михайлович полицейским. — Что искать, ваше высокоблагородие? — полюбопытствовал один из городовых. — Кости! — коротко ответил Зотов. Городовой испуганно округлил глаза, но переспрашивать не решился. Пока полицейские методично обыскивали помещение, Зотов, прищурившись, посмотрел на Гюнтера. — Не пора ли сознаться, Генрих Леопольдович? — спросил он. — Мы уже знаем, что из Воронцовского госпиталя в ваше похоронное бюро доставили тело бродяги с переломом левой ноги. А у скелета, который мы нашли, бесследно пропала большая берцовая кость. Не думаю, что это совпадение. Гюнтер ничего не ответил, только плотно сжал губы. «Ну-ну», — усмехнулся Никита Михайлович, — «молчание золота? Только не в вашем случае». Прудников расхаживал по комнатам с беспокойством, наблюдая, как его подчиненные обыскивают похоронное бюро. «Ничего необычного нет, господин полковник», — сообщил он Зотову. «Гробы, венки и ленты. Там в стеклянном шкафу в банке какой-то раствор, но тут нужен эксперт». — Это средство для бальзамирования, — скрипучим голосом произнес Гюнтер. — Разберемся, — нахмурился Никита Михайлович. — Почему этот гроб заперт на замок? — он кивком указал на дубовую громадину, прислоненную к стене. — Это очень дорогой заказ, — спокойно ответил Гюнтер. — Я бы не хотел, чтобы вы его трогали. — Откройте гроб, — распорядился Никита Михайлович. Или мы сломаем замок. Гюнтер презрительно усмехнулся и достал из верхнего ящика стола тонкий позолоченный ключ. Замок тихо щелкнул, и Генрих Леопольдович отошел в сторону. — Прошу вас. Тяжелая выпуклая крышка гроба легко открылась, и мы заглянули внутрь. — Пусто! — разочарованно проворчал Зотов. Изнутри гроб был обтянут белым атласом, к изголовью крепилась бархатная подушечка. Позади нас хлопнула входная дверь. Мы с Никитой Михайловичем одновременно обернулись и увидели, что в похоронное бюро вошел эксперт тайной службы. Леонид Францевич потоптался на пороге, стряхивая снег, и добродушно улыбнулся. — Добрый день, господа. Вижу, вы уже начали обыск. Нашли что-нибудь интересное? — Не только начали, но и почти закончили, господин эксперт, — язвительно отозвался Зотов. — Задержись вы еще на полчаса, и вы бы нас здесь уже и не застали. — Если бы вы только знали, каким салатом меня угостили в трактире на Казанской улице, только вообразите себе. Нежнейший телячий язык, сваренные вкрутую яйца, хрустящие гренки и легкий соус. Просто невозможно оторваться. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. После того, как вы насладились этим великолепным салатом, может быть, не откажетесь продегустировать неизвестный раствор, который полицейские нашли в шкафу? — нахмурился Зотов. Показывайте. Деловито кивнул Щедрин. Он снял с банки стеклянную крышку и осторожно принюхался. Ничего особенного. Обычное средство для бальзамирования. Я же говорил, скрипучим голосом вставил Гюнтер. А это что? Леонид Францевич подошел к дубовому гробу и с интересом заглянул внутрь. «Вместительная домовина!» — одобрительно кивнул он. «Прямо-таки царская ложа!» Затем он смешно нахмурил светлые брови и озадаченно принюхался. «Здесь какой-то другой запах. Ну-ка, ну-ка!» С этими словами эксперт нагнулся, а это стоило ему немалого труда, и принялся обнюхивать пол. На невозмутимом лице Гюнтера промелькнуло тревожное выражение. «Отодвиньте гроб!» — выпрямившись, сказал Леонид Францевич полицейским. «Посмотрим, что под ним!» Городовые с трудом приподняли гроб за позолоченные ручки и сдвинули его в сторону. Леонид Францевич довольно кивнул. «Так я и думал. И здесь люк, Никита Михайлович, и оттуда пахнет зельем чистоты!» Генрих Гюнтер замер, вцепившись худыми пальцами в крышку стола. «Открывайте», — распорядился Зотов. «Ручки нет, ваше высокоблагородие», — растерялся городовой. «Прикажете принести ломик?» «Не нужно ничего ломать», — неожиданно сказал Гюнтер. «Нажмите на половицу слева. Все равно вы ничего там не найдете». Городовой нажал на нужную половицу, что-то щелкнуло, и часть пола медленно поднялась на невидимых пружинах. Мы увидели квадратное отверстие, под ним лестницу, которая вела в подвал. — Хитрая механика, — уважительно сказал городовой. — Спускайтесь, — приказал Зотов. Затем он повернулся к Гюнтеру. — Господин Гюнтер, вы пойдете вслед за полицейским, а мы сразу за вами. Не вздумайте что-нибудь выкинуть. Стоило нам спуститься в подвал, как под потолком вспыхнули магические лампы. Они осветили просторное помещение с каменными стенами. Посреди помещения стоял длинный металлический стол, точно такой же, как в лаборатории Леонида Францевича. А вдоль стен — стеклянные шкафы. На полках были аккуратно расставлены разноцветные зелья. «Здесь пахнет по-другому», — довольно кивнул Леонид Францевич. «Готов поклясться, что в этом помещении вовсю использовали зелье чистоты. Уверен, что скелет, который мы нашли, появился отсюда». Зотов подошел к Гюнтеру и уставился на него тяжелым взглядом. «Вы по-прежнему утверждаете, что не превратили тело пропавшего бродяги в скелет и не подбросили его на задний двор ювелирной лавки?» «Ничего подобного я не делал», — твердо ответил Гюнтер, и я с удивлением понял, что он не врет. Никита Михайлович вопросительно посмотрел на меня, но мне нечем было его порадовать. — Значит, пойдем до конца, — мрачно кивнул Зотов. — Показывайте могилу этого бродяги. — Их привозят сюда каждый день, — нехотя ответил Гюнтер. — Я не могу запомнить всех. — У вас должны быть записи, — оборвал его Никита Михайлович. Он кивнул полицейским. «Отведите его наверх и найдите мне записи. Следите, чтобы этот человек не сбежал». Толстый журнал в жесткой коричневой обложке лежал в верхнем ящике стола. Зотов открыл его и довольно кивнул. «Вы тщательно ведете записи, господин Гюнтер. Это очень похвально». «Благодарю вас». Скрипучим голосом отозвался Генрих Леопольдович. Но я почувствовал, что самообладание ему изменяет. Зотов перевернул еще несколько страниц и внимательно пробежал глазами по строчкам. «Вот», — кивнул он, — «участок номер 127». Он насмешливо посмотрел на Гюнтера. «Надеюсь, у вас здесь найдутся лопаты?» После отвратительного запаха, который стоял в похоронном бюро, морозный зимний воздух показался мне особенно свежим. Никита Михайлович сверился с планом кладбища и махнул рукой. «Нам туда». Дорожки так никто и не расчистил. Служащие кладбища где-то попрятались или сидели по домам. Возможно, кто-то предупредил их, что не стоит сегодня появляться на кладбище. Никита Михайлович уверенно шел впереди, прокладывая дорогу. Я шагал за ним, стараясь попадать в его следы. «Номер 127», — сказал Зотов, останавливаясь возле заметенного снегом холмика. От других точно таких же могил его отличала только деревянная табличка с номером. Зотов посмотрел на Гюнтера. «Генрих Леопольдович, я даю вам последний шанс. Хотите что-нибудь сказать?» Но Гюнтер молчал, упрямо глядя в сторону. А я вдруг поймал на себе чей-то пристальный взгляд. Мой магический дар осторожно шевельнулся в груди. Я повернул голову и увидел, что за ближайшим надгробием переливается на зимнем солнце полупрозрачный силуэт. «Призрак!» — удивленно понял я. И тут же узнал его. За нами наблюдал наш старый знакомый, бывший обер-полицмейстер Петр Павлович Рябушинский. «Смотрите!» — сказал я Зотову и махнул призраку рукой. «Петр Павлович, идите к нам!» Призрак подлетел ближе. Он двигался легко, не оставляя на снегу никаких следов, и красиво переливался в морозном воздухе. — Рад видеть вас, господа! — поздоровался с нами Рябушинский. — Вижу, вы наконец-то добрались до этого прохвоста Гюнтера. — Как вы здесь оказались, Петр Павлович? — с улыбкой спросил я Рябушинского. — Расследую преступление! — важно ответил бывший обер-полицмейстер. — Несколько дней назад ко мне явился призрак молодого человека. Он приехал в столицу из-за Уральских гор по торговому делу, и в первый же вечер на него напали грабители в одном из портовых кварталов. К сожалению, юноша не выжил, но ухитрился стать призраком. Он буквально умолял меня найти его тело, и я взялся за поиски. Быстро выяснилось, что он не первый, кто бесследно исчез. В нашей столице в основном пропадают приезжие. У них нет в городе ни родственников, ни друзей. Думаю, что никто не обращался в полицию. И все-таки нашим следователям стоило бы проявить бдительность». При этих словах Рябушинский бросил суровый взгляд на Прутникова, и Степан Богданович недовольно засопел. «Этот молодой призрак был совершенно не в себе», — продолжал бывший обер-полицмейстер. «Мне пришлось приютить его у себя дома». Рябушинский перехватил мой изумленный взгляд и смущенно объяснил. «Да, да, я живу у себя дома, господин тайновидец. Супруга настояла, сказала, что в моем возрасте вредно ночевать на кладбище. И знаете, я с ней совершенно согласен. Конечно, радикулит мне не грозит, но все эти склепы и надгробия здорово портят характер. О чем это я?» Рябушинский откашлялся и заговорил прежним суровым тоном. «Так вот, я начал расследование. И тут один из моих призрачных полицейских, очень смышленый парень, заметил, что на этом кладбище появилось слишком много свежих могил. И ни на одной из них нет ни имени, ни фамилии, только номера. Сами посмотрите». Призрак указал на длинный ряд совершенно одинаковых холмиков. «Это очень подозрительно», — мрачно согласился Никита Михайлович. — «Вот и мне так показалось», — подхватил Рябушинский. — «Поэтому я и решил проследить за господином Гюнтером и его помощником». — «У вас есть помощник, господин Гюнтер?» — удивился я. — «Вы ничего не говорили о нем». — «Вы не спрашивали», — скрипучим голосом ответил Гюнтер. — «Допустим, есть». — «Где он сейчас?» — сухо спросил Зотов. Гюнтер даже не повернул головы. — «Не знаю. Как видите, сегодня его нет на работе». — «Как его имя?» — продолжал допытываться Никита Михайлович. Но Генрих Гюнтер упрямо молчал. — «Не знаю, как его зовут», — снова вмешался Рябушинский, но мои люди сказали, что выглядит он как бандит. Широкоплечий, с рябой физиономией. — Господин Прудников, — обратился Никита Михайлович к полицейскому следователю, — извольте отыскать помощника господина Гюнтера. Затем он снова повернулся к Рябушинскому. — Я хочу лично допросить этого призрака, того, на которого напали грабители. — Я приведу его сюда, господин полковник, — кивнул Рябушинский. — Но вы должны отметить заслуги призрачной полиции в расследовании. Наша служба только начинает свою работу, и нам очень нужны успехи. Кроме того, большинство людей побаивается призраков, а нам важно создать о себе хорошее впечатление. — Упомяну я о ваших заслугах, — поморщился Зотов. — Лучше скажите, когда появилась эта могила? — Не знаю, — неохотно признался Рябушинский. — Я только сегодня собрался последить за Гюнтером. — Ясно, — кивнул Никита Михайлович. Затем покосился на городовых, которые во все глаза смотрели на призрачного обер-полицмейстера. — А вы что застыли? Копаете? Полицейские неохотно принялись разгребать снег. — А земля-то свежая, — удивленно сказал один из них. — Не успела промерзнуть. Генрих Гюнтер мрачно нахохлился под присмотром городового. Никита Михайлович, заложив руки за спину, недовольно прохаживался вдоль могил. Яма медленно углублялась, черные комья земли летели на белый снег. Призрак Рябушинского подлетел ко мне. — Как бы мне хотелось самому раскрыть это дело, господин тайновидец! — с сожалением проворчал он. — Как пить дать? Забудет полковник Зотов упомянуть о наших заслугах в разговоре с императором? Рябушинский с надеждой посмотрел на меня. — Я обязательно ему напомню. — улыбнулся я. — Можете быть спокойны, Петр Павлович. Наконец одна из лопат глухо ударила в крышку гроба. — Докопались, ваше высокоблагородие! — крикнул из ямы полицейский. — Теперь веревку надо! Руками не вытащим! И тут я почувствовал волну ужаса, которая исходила из могильной ямы. Это был ужас живого человека, который оказался заперт в тесном душном пространстве и не понимал, где он находится. — Там кто-то есть! — крикнул я. Перехватил удивленный взгляд Зотова и торопливо объяснил. — В гробу живой человек! Нужно достать его как можно скорее! — Ломайте крышку! — скомандовал Зотов полицейским. — Только осторожнее! Один из полицейских ударил штыком лопаты по краю крышки, стараясь попасть рядом с гвоздями. Тонкое дерево лопнуло с сухим треском. Второй поддел лопатой крышку, и гвозди противно заскрипели, неохотно вылезая из дерева. — Точно! Живой, ваше высокоблагородие! — крикнул полицейский. — Глазами хлопает! Он подался назад, и мы увидели перекошенное ужасом лицо, которое смотрело из гроба. Заживо погребенный бессмысленно таращился на нас. Вот он открыл рот, но не смог выдавить из себя ни звука. Даже под неопрятной щетиной на его щеках были заметны крупные оспины, а коротко подстриженные волосы росли почти до самых бровей. — Да это же Васька Рябой! — изумленно сказал Никита Михайлович. — Он прошлой весной с каторги сбежал и как в воду канул. — Ну-ка, тащите его сюда! Полицейские с трудом выволокли Ваську Рябова из могилы. Он рухнул на четвереньки, мотая головой и тяжело дыша, и вдруг его остекленевший взгляд остановился на Гюнтере. Рябой глухо зарычал, а затем стремительно бросился на своего хозяина, вцепился ему в горло и повалил в снег. — Разнимите их! — крикнул Зотов полицейским. Городовые оттащили Рябова в сторону и защелкнули на его запястьях тяжелые магические кандалы. Васька сразу обмяк. — Отведите его в тепло и дайте горячего чая, — приказал Зотов. Затем посмотрел на Гюнтера и торжествующе улыбнулся. — Генрих Гюнтер, вы арестованы. Генрих Гюнтер ничего не ответил. Он сидел в снегу и судорожно пытался проглотить ком, который застрял у него в горле. Глава 14. Сердобольные городовые все-таки раздобыли для Васьки Рябова горячего чая. Васька жадно пил. Его руки тряслись, зубы стухо стучали по щербатому фарфору. Закованного в магические кандалы Генриха Гюнтера силой усадили на табурет. Никита Михайлович Зотов начал допрос. — Так кто тебя в гроб заколотил? — спросил он у Рябова. — Кто же, как не эта собака? — хрипло выдохнул Васька, неохотно оторвавшись от чашки. Он бросил на Гюнтера злобный взгляд. Гюнтер даже не повернул головы в его сторону. Он с сонным равнодушием смотрел прямо перед собой. Никита Михайлович озадаченно нахмурился. — И как он с тобой справился? Вон ты какой здоровый детина! Васька скривил потрескавшиеся губы. — Опоил, гад! Мы это... В общем, с работы вернулись, промерзли до костей. Он, сволочи, говорит, давай выпьем, Рябой, чтобы согреться. И фляжку мне протягивает. Я только глоток и сделал. В глазах все поплыло, а дальше ничего не помню. Очнулся уже в гробу. Прямо перед носом доски, а сквозь щели земля сыплется. Хотел выбраться, только сил не хватило. Тесно там, не развернуться и дышать нечем. Васька приподнялся на стуле и выкрикнул в сторону Гюнтера. — Убью тебя, сволочь! — Сядь! — рявкнул на него Зотов. — Хочешь поквитаться со своим хозяином? Васька злобно оскалился. — Вот и хорошо, — прищурился Зотов. — Тогда слушай. Никто не видел, как он закапывал тебя в могилу. Свидетелей нет, понимаешь? Получается, твое слово против его слова. А он не дурак, отпираться будет. А теперь учти, что он барон, а ты беглый каторжник. Как думаешь, кому из вас поверит? Никита Михайлович оперся руками на стол и наклонился к Ваське. Но есть способ не дать ему выйти сухим из воды. Рассказывай, чем вы с ним тут занимались. Откуда все эти могилы? Когда я всех ваших подельников возьму, Гюнтер не открутится. — Хотите, чтобы я сам на себя вину взял и сгнил на каторге? — угрюмо спросил Васька. — А тебе так и так на каторге гнить, — сухо усмехнулся Зотов. — Ты же беглый. Только каторга тоже разная бывает. Ты-то это хорошо знаешь. На свежем воздухе лес заготавливаешь или под землей в крысиной норе руду ковырять по пояс в воде? Есть разница? — Как будто вы не знаете, — тоскливо пробормотал Васька. — Знаю, — удовлетворенно кивнул Зотов. — Поэтому говори, Вася, не молчи. Если расскажешь все подробно и крови на тебе нет, отправим тебя туда, где хотя бы летом солнышко светит. Будешь спокойно работать и знать, что твой убийца под землей гниет. Так что, будешь говорить? Рябой угрюмо покачал головой. — У нас так не делается, ваша милость. За это свои же убьют. Придушат ночью или на делянке деревом придавят. За свои грехи под суд пойду, тут ваша взяла, а других топить не стану. — Дурак ты, Рябой! — Зотов разочарованно выпрямился. Но тут его отвлек Леонид Францевич Щедрин, который, присев на корточки, внимательно разглядывал крышку гроба. — Обратите внимание, Никита Михайлович! — с добродушной улыбкой сказал он. — Здесь... В досках дырочки просверлены. Видите? Щедрин показал на аккуратное отверстие в дереве. Выходит, Генрих Леонардович заранее планировал своего помощника живьем похоронить. Да еще и хотел, чтобы тот помучился подольше. Зотов бросил взгляд на отверстие и снова повернулся к Рябому. «Слышишь, Вась?» Если бы не мы, ты бы в этом гробу еще много часов провел, прежде чем сдохнуть. Повезло тебе, жив остался. Только на каторгу все равно поедешь. А Генриха Леонардовича суд освободит за недостатком улик. И будет он гулять и посмеиваться. — Долго не нагуляет, — мрачно ответил Рябой. — У меня тоже друзья есть. Его собаку за каждым углом ножичек поджидать будет. Тут он с надеждой вскинул голову. А вы, ваше благородие, эту подлюку к менталисту отведите. Пусть расскажет, как меня закапывал. Не могу я его к менталисту без веских улик вести, Вася. С притворным сожалением вздохнул Зотов. Такое признание закон не примет. Да и Генрих Леонардович не позволит так просто в своем мозгу копаться. Упираться станет. А если от этого упорства у него в голове что-нибудь сломается? И поедет он не на каторгу, а в уютную больничку, где его будут кормить 3 раза в день и горячие ванны ему делать. Нет, Вася, мне доказательства нужны. Улики. — Тогда ищите сами, — пробубнил Рябой. — Тут я вам не помощник. — Да, пользы от тебя никакой, — согласился Никита Михайлович. — И что с тобой делать? — Отправляйте в камеру, а потом на каторгу, — равнодушно ответил Рябой. — Я свое отсижу. — Так ведь это тебя кормить надо за казенный счет, — хищно усмехнулся Никита Михайлович. — Охранять. А если ты опять сбежишь? Ловить придется. А это городовым морока. Может, мне с тобой по-другому поступить, Вася? Заколотить тебя обратно в гроб, да и закопать в могилу, как ты других закапывал. Там ведь таких могилок целая дорожка. Кто среди них твою найдет? Зотов говорил вкрадчиво и спокойно, но Рябой сразу ему поверил. Он крупно задрожал всем телом и вскинул ошалевший взгляд. — Не имеете права. Вас за это самого судить будут. — А кто узнает, Вася? — удивился Зотов. — Ты же бандит, да еще в бегах. Был Рябой и нет Рябова. — Зачем же такому богатырю пропадать? — добродушно изумился Щедрин. — Никита Михайлович, давайте я лучше из него кадавра сделаю. Мозгов у него, конечно, поменьше станет, зато силы прибавятся. Найдем ему простую работу, тяжести таскать. Мне хозяин соседней лавки как раз говорил, что ему грузчик нужен. — Какого кадавра? — заикаясь, пробормотал Рябой. — А ты не знаешь, Василий? — мягко улыбнулся Щедрин. — Для любого некроманта это плевое дело. Заворожу тебя, выну сердце и положу в баночку. И станешь ты не мертвецом, а так, не слишком живым. — Да вы что? Рябой попытался вскочить, но от страха ноги его не слушались. Да и городовые навалились сверху и придавили его к стулу. Я мельком поймал ошалевший взгляд полицейского следователя Прудникова. Приоткрыв рот, Прудников, как завороженный, смотрел на Никиту Михайловича. Я-то понимал, что Зотов берет Рябова на испуг. А вот следователь, похоже, принял это представление всерьез. И теперь даже вздохнуть лишний раз боялся. — Ладно, пошутили и хватит, — внезапно сказал Зотов Щедрину. Затем покосился на Рябова. — Ты там не обделался, Вася? — Закапывать тебя в могилу я так и быть не стану, успокойся. Я с тобой по-другому поступлю. Никита Михайлович помолчал, и в комнате повисла гнетущая тишина. «Твоих подельников я рано или поздно все равно переловлю», — медленно сказал Зотов. «И каждому из них скажу, что это ты всех выдал. Это я тебе обещаю, без дураков». Он отвернулся от Рябова, как будто потерял к нему интерес, и кивнул городовым. «Уводите». Обещание Зотова окончательно добило перепуганного Ваську. Когда городовые подхватили его под руки, он обреченно выдохнул. — Ладно, все расскажу. Только по-человечески прошу, ваше благородие, не отправляйте на каторгу. В крепость заприте, в одиночную камеру, иначе доберутся до меня. Лучше в одиночке спокойно сидеть, чем на солнышке нож в бок поймать. — Вот это другое дело, — одобрительно кивнул Никита Михайлович. — Погоди только, я блокнот достану. Но спокойно допросить Ваську Рябова Никите Михайловичу не дали. Скрипнула входная дверь. Потянуло морозным воздухом, и в помещение похоронной конторы влетели 2 призрака. Один из них был наш старый знакомый, бывший обер-полицмейстер Петр Павлович Рябушинский. Второй призрак оказался застенчивым, нескладным человеком лет 35. Незнакомый призрак был одет в дорожный костюм. На его переносице поблескивали круглые очки. Эти очки меня особенно удивили. До сих пор я как-то не задумывался, что вещи призраков и сами приобретают призрачные свойства. И только сейчас до меня дошла эта простая и удивительная мысль. — Знакомьтесь, господа! — солидным басом пророкотал Рябушинский. — Макар Терентьевич Тропинкин, купец из Соликамска. — Господин полковник, это тот самый призрак, о котором я вам говорил. Видя всеобщий интерес, Макар Тропинкин сильно растерялся. Он поднял руку к голове, как будто собирался снять несуществующую шапку, но тут же одернул ее. — Хорошего дня, господа полицейские! — с поклоном сказал он, и тут же уставился на Зотова, безошибочно определив в нем главного. — Я начальник имперской тайной службы, — сухо представился Зотов. — Сожалею о том, что с вами произошло, Макар Терентьевич. Расскажите, когда и зачем вы приехали в столицу? — 2 недели назад, ваше высокопревосходительство, — смешно поднимая брови, объяснил Тропинкин. — Мое семейство магической солью торгует. Тропинкинская соль. Может быть, слышали? — Никогда, — поморщился Зотов. — Ну, это не важно. Так зачем вы приехали? — Мой отец вместе с братьями решил нашу соль за границу поставлять, — торопливо ответил Тропинкин. — А меня отправили в столицу, чтобы я подходящий корабль нашел и с капитаном сговорился. Сюда-то мы соль баржами по рекам возим, трактиры и лавки ее бойко разбирают. А чтобы за границу везти, корабль нужен. — Тропинкинская соль, — расплылся в блаженной улыбке Леонид Францевич. — Замечательная приправа. Он живо повернулся ко мне. — Вы знаете, Александр Васильевич, Тропинкины мешают соль с сушеными уральскими травками. Рецепт держат в секрете, но вкус получается просто изумительный. Я непременно отведу вас в один трактир. Там подают перепелиные яйца с тропинкинской солью. Представляете? Яйца, соль и больше ничего. Но вкусно, так что словами не передать. — Все это прекрасно, — нетерпеливо поморщился Никита Михайлович. — А почему зимой-то приехали? — Зимой самое время, — объяснил Тропинкин. — Все корабли у причалов стоят, можно их посмотреть. И капитаны без работы сидят, можно загодя сторговаться недорого. — Ясно, — кивнул Зотов. — Как вы прибыли в столицу? — Дирижаблем, — ответил призрак. — У меня и билет есть. Он суетливо зашарил по карманам и тут же опомнился. — Был, то есть. — Ничего, — подбодрил его Никита Михайлович. — С летного поля вы сразу поехали в порт. — Да, — горестно кивнул Тропинкин. — Оставил вещи в гостинице и пошел посмотреть корабли. — Что за гостиница? — уточнил Зотов. — Кривой якорь, возле порта. Я одноместный номер снял. Вещи в комнате оставил и пошел к причалам. Там, в переулке, эти двое на меня и вышли. Стали спрашивать, кто да откуда, в трактир приглашали, в общем, зубы заговаривали. А я слышу, сзади снег скрипнул. Я обернуться не успел, как в глазах вспыхнуло, и все. Видно, по голове огрели. В себя пришел уже ночью, и вот. Он развел руками, словно показывая нам свое призрачное тело. — Сочувствую. — снова сказал Зотов. — Надеюсь, скоро мы найдем ваших убийц. — Вы бы могилку мою нашли, ваше высокопревосходительство, — взмолился призрак. — Да родным моим ее показали. Не годится призраку без могилки по свету бродить. Найдете? — Попробуем, — скривился Зотов и повернулся к Ваське Рябому. — Ну что, Рябой, вспоминай. В какой могиле вы купца Тропинкина похоронили? — Смотри внимательно. «Помнишь этого человека?» «Много их было», — не поднимая глаз, ответил Рябой. «Нам привозили, мы хоронили, а имен не спрашивали». «Деловой подход», — зло ощерился Никита Михайлович. Я посмотрел на Генриха Гюнтера. «А вы, Генрих Леопольдович, не желаете хоть немного облегчить душу?» «Я ничего не знаю», — ответил Гюнтер. Его скрипучий голос заметно дрожал. И я понял, что Генрих Леопольдович жутко боится призрака. — Это они меня убили? — растерянно крутя головой спросил Тропинкин. Не дождавшись ответа от Зотова, он подлетел к Ваське Рябому. — Это вы меня убили? — Уйди ты! — дрогнувшим голосом попросил Рябой. — И без того тошно! Призрак купца задрожал и переместился к Гюнтеру. — Вы убили! — повторил он. — Зачем? — Уберите его! — неожиданно взвизгнул Гюнтер. — Это не я! Я никого не убивал! Уберите! Он вдруг визгливо рассмеялся. Судя по всему, от страха у него началась истерика. Леонид Францевич Щедрин покачал головой и подошел к Тропинкину. — Я могу вам помочь, — добродушно сказал он. — Я, видите ли, некромант. Идемте со мной. Если ваша могила здесь, я смогу ее отыскать. Он пошел к двери, и призрак Тропинкина послушно направился за ним. На пороге Леонид Францевич обернулся и укоризненно покачал головой. «Такого человека загубили, злодеи!» Гюнтер перестал смеяться и жалобно всхлипнул. Обер-полицмейстер Рябушинский подлетел к нему. «Значит, боишься призраков?» — зловещим голосом спросил он. «Так имей в виду, подлец! Если не сознаешься, я всех призраков с этого кладбища созову и к тебе отправлю. И в тюремной камере от них не скроешься. Не будет тебе покоя ни днем, ни ночью!» Гюнтер снова взвизгнул, и по его щекам потекли слезы. А мне вдруг стало душно. Похоже, я слишком много времени провел в этой пропахшей формалином комнате среди гробов и траурных венков. Кивнув Зотову, я поднялся и молча вышел на улицу. Было еще светло, но чувствовалось, что короткий зимний день уже подходит к концу. Несколько синиц, испуганных моим появлением, взлетели с голой березы и бросились в рассыпную. Я глубоко вздохнул холодный воздух и взглянул на заметенные снегом могилы старого аптекарского кладбища. Возле одной из могил стояли Леонид Францевич Щедрин и призрак купца Тропинкина. Призрак что-то взволнованно говорил эксперту. Леонид Францевич добродушно кивал, как будто успокаивал его. Никита Михайлович допрашивал Ваську Рябова и Генриха Гюнтера больше часа. К этому времени я основательно нагулялся по аптекарскому кладбищу. Даже ноги замерзли. Но возвращаться в теплую вонь похоронного бюро мне решительно не хотелось. Тогда я нетерпеливо огляделся по сторонам и заметил на другой стороне улицы кофейню, которая называлась «Тихий приют». Несмотря на грустное название, это было именно то, что нужно. В кофейне было пусто и тихо, и это вполне соответствовало ее названию. «Будьте добры, кофе с молоком», — сказал я мрачному хозяину. Затем протянул ему монету и постарался выглядеть не слишком жизнерадостным. Хозяин кофейни неторопливо сварил для меня кофе на крошечной жаровне и добавил в него молока. — Соболезную вашей утрате! — кивнул он, протягивая мне стаканчик. — Какой утрате? — удивился я. — У меня ничего не пропало. Хозяин кофейни посмотрел на меня оценивающим взглядом, как будто пытался понять, что за человек перед ним. Видимо, он сделал для себя какие-то выводы, потому что на его лице появилось грустное выражение. «Молодые люди часто не воспринимают уход близких как утрату», — скорбно сказал он. «Наверное, это правильно. Молодость хочет жить и отворачивается от смерти. Но позвольте заверить вас, юноша, пройдет время, и вы на многое посмотрите по-другому». Смерть перестанет казаться такой пугающей, и вы поймете, что в сущности хотите только одного — чтобы кто-нибудь помнил о вас, когда вы, в свою очередь, покинете этот бренный мир. Он глубоко вздохнул, очевидно, собираясь философствовать и дальше. Но я воспользовался паузой и вежливо перебил его. К счастью, все мои близкие живы и здоровы. А я здесь по делам службы. — А, вот оно что. — разочарованно пробормотал хозяин и потерял ко мне всякий интерес. А я выглянул из окна кофейни и увидел, что отсюда хорошо видна дверь похоронного бюро Гюнтера. — Вы часто задерживаетесь допоздна? — спросил я хозяина кофейни. — Может быть, вы замечали по вечерам свет в похоронном бюро напротив? — Люди чаще всего посещают кладбище по утрам, — нехотя ответил хозяин. — Поэтому я работаю только до обеда. Кстати, мне уже пора закрываться. И он выразительно посмотрел на меня. Я прекрасно понял намек и улыбнулся. — До свидания. Советую вам сменить сорт кофе. Этот чересчур горчит. Точь-точь, как ваша философия. Хозяин кофейни недовольно насупился. А я вышел на улицу, чувствуя, что ко мне вернулось мое привычное легкомыслие. После тягостной атмосферы похоронного бюро это было просто необходимо. Неторопливо подтягивая кофе, я вернулся на кладбище. Городовые как раз усаживали Генриха Гюнтера и Ваську Рябова в полицейские мобили. Генрих Гюнтер был совершенно раздавлен. Я понял это с первого взгляда. Рябой, наоборот, пришел в себя и шагал уверенно. На его простоватом лице даже промелькнуло какое-то облегчение. Наконец-то все шло привычным ему порядком. — Жди от меня весточки, мясник! — злорадно крикнул он Гюнтеру. — Я тебя все равно достану! Следом за арестованными на крыльцо вышел Никита Михайлович Зотов. — Этого везите в участок, — приказал он, имея в виду Ваську Рябова. — А Гюнтера доставьте в управление тайной службы. Я с ним еще не закончил. Тут он заметил меня и удивился. — Куда вы пропали, господин тайновидец? — Пропустили немало интересного. Я сейчас еду с обыском на квартиру Гюнтера. Хотите со мной? — Откровенно говоря, не хочу, — честно ответил я. — Это дело уже кажется мне омерзительным. — Отлично вас понимаю, — кивнул Зотов, делая вид, что искренне мне сочувствует. — Но боюсь, что без вашей помощи мне не обойтись. Это ведь не рядовые грабежи и убийства. Я кожей чувствую, что за ними кроется что-то большее, и не хочу упустить важные детали. Так что будьте добры, присоединяйтесь. Сразу после Зотова из похоронного бюро вышел полицейский следователь Прудников. Он непрерывно протирал носовым платком свои очки, и это выдавало сильное волнение. — Господин Прудников, вы поедете с нами, — сказал ему Зотов. — И захватите с собой городовых. Проведем обыск вместе. Дело слишком важное, и мне нужна помощь полиции. — Так точно, господин полковник. С облегчением кивнул Прудников. Я понял, почему он волновался. Прудников опасался, что Никита Михайлович отодвинет его от расследования. Последним из похоронного бюро вышел наш эксперт Леонид Францевич Щедрин. Словно почетный караул, его сопровождали двое призраков. Леонид Францевич, благодушно улыбаясь, втолковывал Тропинкину. — Все образуется, голубчик, поверьте мне. Поживите у господина Рябушинского, пока идет расследование, а там подумаем, как вам помочь. Господин Рябушинский, вы не против? — Да что уж там, — пророкотал бывший оберполицмейстер. — Это же в интересах следствия. А Тропинкинскую соль я и при жизни уважал. Отменная приправа. — Леонид Францевич, нельзя ли побыстрее? — нетерпеливо прервал их мирную беседу Зотов. — Время уходит. — Александр Васильевич, вы с нами? — обрадовался Щедрин, заметив меня, и предусмотрительно полез на заднее сиденье мобиля. Глава 15. «Так Васька Рябой все-таки заговорил?» — спросил я Никиту Михайловича, когда мы выехали на набережную Вороньей речки. Эта речка на самом деле была узким рукавом Невы и отделяла Аптекарский остров от Городового. «Заговорил», — довольно кивнул Никита Михайлович. «Господин эксперт до смерти перепугал его своими рассказами про кадавров, а призраки окончательно добили, так что Рябой выложил мне все». Зотов притормозил, чтобы пропустить пешеходов. — Оказывается, у нас в портовых кварталах орудовала целая банда грабителей. Выбирали приезжих, потом следили за ними и нападали в каком-нибудь темном переулке. А тела отвозили Гюнтеру на аптекарское кладбище. Он вместе с Рябым хоронил их под видом бродяг и за это имел свою долю от награбленного. Вот вам и потомок прусских баронов. Никита Михайлович легонько пристукнул ладонью по рулю. — Знаете, как его называют подельники? — Мясник, — догадался я. Слышал, как Васька Рябой кричал ему угрозы. — Мясник, — кивнул Зотов. — А знаете почему? — Рассказывайте, — поморщился я. — У нашего Генриха Леопольдовича очень странное увлечение, — усмехнулся Зотов. Над некоторыми телами он подолгу колдовал в своем подвале, превращая их в скелеты. Просто так, без всякой необходимости. — Значит, и бродягу из Воронцовского госпиталя в скелет превратил Гюнтер, — удивленно нахмурился я. — Но мы ведь спрашивали его об этом. Как же я не почувствовал, что он врет? — А он и не врал, — улыбнулся Зотов. Гюнтер заставил Рябова превратить бродягу в скелет. А потом и самого Ваську закопал, избавился от свидетеля. — Ничего, полиция быстро переловит этих грабителей. А у нас с вами другое дело. Нужно найти Аладушкина. — Думаете, Аладушкин знал, чем занимался Гюнтер? — спросил я. По рассказам деда и Миланки Николич, у меня сложилось хорошее впечатление о пропавшем чиновнике, и теперь неприятно было думать, что он причастен к темным делам Генриха Гюнтера. — Кто его знает? — не отрывая взгляд от дороги, пожал плечами Никита Михайлович. — Может быть, и не знал, но что-то подозревал. — Найдем Аладушкина, у него и спросим. — А что говорит Генрих Гюнтер? — поинтересовался я. Он точно не знает, куда пропал Аладушкин. Может быть, Миланка Николич ошибается, и Аладушкин вовсе не уехал в свой тайный дом? Гюнтер клянется, что и пальцем Аладушкина не трогал. Вся их семейка удивилась, когда чиновник пропал. А тут Гюнтеру подвернулся этот бродяга, и мясник не смог устоять. Сделал из бродяги скелет и попытался выдать его за Аладушкина, чтобы поскорее получить наследство. Никита Михайлович недовольно поморщился. — И ладно бы наследство было большое, а там только квартира да захудалое имение в деревне. — Думаю, наследство только повод, — предположил я. Судя по всему, Генрих Гюнтер серьезно болен. Ему просто нравится превращать людей в скелеты, вот и все. — Ничего, суд разберется, — мрачно кивнул Зотов. — А я постараюсь, чтобы он не выкрутился. «Вот они, настоящие снежные упыри!» — невесело усмехнулся я, глядя через окно мобиля на заснеженный лед Вороньей речки. «Какие снежные упыри?» — удивленно спросил с заднего сиденья Леонид Францевич. «Никогда не слышал о такой нечисти!» «Я тоже не слышал, пока Игнат мне о ней не рассказал», — рассмеялся я. «Старик собирается в лес». Хочет принести оттуда заветную елочку, которая исполняет желание. По старинному поверью, эту елочку охраняют снежные упыри. Чтобы отбиваться от них, Игнат даже купил ружье и собирался перелить фамильные ложки на серебряные пули. Никита Михайлович, вам никогда не попадались дела, связанные со снежными упырями? — Упырей у нас хватает, — жестко усмехнулся Зотов. — Но снежные еще ни разу не попадались. А знаете, что я думаю, господин тайновидец? Очень может быть, что скоро мы встретим этих снежных упырей. — Почему вы так решили? — изумился я. — Потому что до вашего появления в моей жизни я никогда не сталкивался с настоящими чудесами, — объяснил Никита Михайлович. — Мне попадались беглые маги, сумасшедшие колдуны, вурдалаки, государственные преступники... Конечно, все они пользовались магией, творили кровавые обряды. Все это не выходит за рамки привычного, Александр Васильевич. Но как только в деле появляетесь вы, так начинаются совершенно немыслимые чудеса. Такие, которые я и вообразить-то себе не могу. Поэтому я и сейчас настороже. Генрих Леопольд.